Глава 14. Эгран сегодня был занят какими-то делами, несомненно важными. Арван сказал, что дед решил проверить некоторые детали, прежде чем присоединиться к нам. А пока выдалось время, я решилась рассказать кое-что важное. Я выяснила, как мой мир называется в Божественной системе. Разузнала в архиве? И как он называется? Тут же заинтересовался Арван. Да, мне помог Херш. Мой мир называется Церус. Церус? Задумчиво повторил Арван. Никогда о таком не слышал, но могу поискать информацию. Или ты уже все выяснила? Кому он принадлежит? Де Фарваль. Кто бы сомневался. Да, я выяснила кое-что. Я перевела дыхание, собираясь с мыслями, и выпалила. Церус создан семьей де Фарваль 120 тысяч лет назад из-за неудачного эксперимента. А может, и удачного? Как знать? Боги-пожиратели вполне могли создать мир с пожирателями-людьми намеренно. На Церусе появились пожиратели. Это были люди, которые жаждали поглощать чужую магию. С каждым убийством они становились все сильнее и почти сравнялись с богами, когда те спохватились. Древний бог Созидания пожертвовал собой, растворился в мире, чтобы дать ему шанс на перерождение магии. А сам Церус отправили в прошлое. Видимо, надеялись, что мир за прошлое время очистится и почти сразу вернется новеньким. Но что-то пошло не так? Ошалело заметил Арван. «Да, я его понимаю. Сама не сразу смогла осознать, что родилась в мире с такой историей. Еще как не так. Наши ученые уверены, что Земле несколько миллиардов лет. Причем история богов насчитывает всего лишь миллион». «Всего лишь?» «Всего лишь», — уверенно подтвердила я, потому что Земля где-то болталась несколько миллиардов лет. Что ей какой-то миллион, но, по крайней мере, задумка сработала. Земля очистилась от пожирателей. Я не пожиратель. Какое-то древнее наследие есть, но силы пожирателя нет. Только не понимаю. Херш сказал, что Церус исчез. А ведь если мир отправился в прошлое, он все равно должен был вернуться. Он и вернулся, разве нет? Вернулся. Так ведь должен был вернуться на прежнее место. То есть все равно оказаться там же, откуда его отправляли, по прошествии времени, даже в моменте отправки, просто постаревший. Нет, не на том же месте. Ты упускаешь одну деталь. Вселенная движется. Церус отправили в прошлое из одной точки в ту же точку, где он находился на момент отправления. Но за миллиарды лет мир сильно сдвинулся. Поэтому боги не обнаружили его на прежнем месте. Я даже полагаю, что они все это учли, высчитали и отправились ловить Церус на другом месте, где его тоже не оказалось. Потому что боги просчитались со временем. За миллиарды лет мир сдвинулся гораздо сильнее, чем за тот же миллион, на который они рассчитывали. Так и получилось, что Церус затерялся. Он просто очутился в отдаленной части нашей Вселенной, где никто не рассчитывал обнаружить свои владения. В нужный мир перемещаемся мы достаточно точно. По космосу особо не летаем. А если летаем, то, вероятно, так далеко не залетали. Пожалуй, теперь проясняется чуть больше. Да, я еще кое-что хочу сказать. Древний бог Созидания растворился в моем мире. Магия очистилась от пожирательской направленности, а я... Во мне сохранилась частица древней магии. Она-то и раскрылась, когда мы с тобой поженились, и ты начал вливать в меня свою магию. «Вот почему ты не превратилась, как все остальные!» — ошеломленно выдохнул Арван. «Вот почему ты стала богиней! Выходит, твоя ситуация уникальна, или же нет? Возможно, на Церусе найдутся еще люди, в ком есть частица древней божественной магии. Эхран уверяет, что нет, По крайней мере, в большинстве своем наши люди не сохранили в себе ни частицу Бога Созидания, ни частицу Пожирателей. Обычные люди. «А, Эхран уверяет?» — недобро хмыкнул Арван. «Может, мир ему и принадлежит?» «Сомневаюсь. Тут до меня дошло, что я так и не спросила, кто конкретно владелец земли. Его не было и в помине, когда земля затерялась. О ней забыли, а значит, по наследству передать не могли. Или могли?» Я задумалась над божественной юриспруденцией, которую до сих пор не постигла, только изучаю. Кажется, сколько ни стараюсь, топчусь на самом начале. «Ну, так кому? Эхран не сказал?» «Да я не спросила. Но он обмолвился, что не знал о существовании Церуса. Выяснил, когда...» Я замялась. Об этом говорить я была не готова. «Когда что, Алена? Договаривай». «Когда узнал обо мне». «И как твое появление в Академии Жен могло подтолкнуть в поиском Церуса?» «Действительно. Если не знать, что Эхран Пожиратель, то как можно ответить на этот вопрос? Я не могу сказать открыто. Но теперь, благодаря разговору о Пожирателях, могу намекнуть таким образом, что Арван наверняка догадается. И все же меня что-то останавливает. Возможно, заключенный с Эхраном договор. После того, как он пообещал отпустить меня через 3 месяца, сдать его, значит, воткнуть нож в спину. Вероятно, это будет правильно. Вероятно, так и нужно поступать с убийцами. Но я не могу. Лично в моей системе координат это будет неправильно. Он хорошо чувствует магию. Он что-то ощутил, что привлекло его внимание. А уж потом... «Мне неприятно смотреть, как ты силишься придумать какую-нибудь ложь». «Придумать какую-нибудь ложь я не успела». Посреди кабинета появился Эгран. «Я все понял. Разгадал», — объявил Бог увлеченно. «Вы должны снова пожениться». «И почему же ты пришел именно к таким выводам?» — поинтересовался Арван с невеселой усмешкой. «Алена не в восторге от этой идеи». «Значит, и вы пришли к таким же выводам. Молодцы, но я могу логично объяснить. Как я уже упоминал, я изучал некоторые процессы нашей Вселенной. Все сходится. Итак, в прошлом к нарушению баланса привело несколько событий. Во-первых, Бог сделал богиню своей против воли. Во-вторых, в изначально неправильном союзе соединились богини Созидания и Бог Созидания. В-третьих, сражение двух богов, которое привело к гибели миров. Оно стало уже последней каплей. Внезапно появляется Алена. «Алена, ты как? Расскажешь или предпочтешь сохранить в тайне? На мой взгляд, твои сегодняшние откровения вполне вписываются в теорию». «Расскажу, что уж теперь». Я пожала плечами и повторила. «Я с Церуса, мира, который создали де Фарваль, 120 тысяч лет назад. На Церусе появились пожиратели, которые поглощали чужую магию и почти сравнялись по силе с богами. Чтобы очистить мир, древний бог Созидания растворился в нем. Остальные отправили Церус в прошлое. Где-то они просчитались. Церус попал в прошлое на миллиарды лет назад. А во мне есть частица бога Созидания, которая, как мы полагаем, и подтолкнуло превращение в нужном направлении. Возможно, во мне также есть некоторое наследие пожирателей. Но пока жрать вашу магию я не хочу. Если вдруг почувствую странный нетипичный голод, обещаю предупредить». Лицо Арвана изумленно вытянулось. Вероятно, ему и в голову не пришло, что после такого мощного очищения на земле могло остаться что-то от пожирателей. А уж-то, как я спокойно говорю о своих предполагаемых наклонностях, и вовсе выглядит странно. Согласна. Только для меня это уже не так странно после того, как я узнала, что стала женой серийного убийцы-маньяка. «Это и правда все объясняет», — чуть поразмыслив, согласился Эгран. «Частица древнего бога — твоя связь с процессами Вселенной. Поэтому ты включилась в нужный процесс, даже не догадываясь об этом. Итак, Что мы имеем? Сначала Лена стала женой Арвана. Потом Эхран обманом и против воли сделал Алену своей женой. Ситуация повторяется. Я уверен в двух вещах. Тебе, Арван, ни в коем случае нельзя сражаться с Эхраном. Никаких потасовок, даже на первый взгляд самых мелких. Это может все испортить. Ну а во-вторых, развод и новая свадьба. Алена должна получить свободу от своего похитителя и вернуться к Арвану. «Не все складывается», — заметила я. «Из-за упрямства, из-за той самой чувствительности и связи с космосом, не знаю. Но все внутри переворачивается от очередного «должна». Но не считаю я, что должна выйти замуж. Это правильно. Я всегда считала, что замуж нужно хотеть всей душой, а не вот это все с навязанными непонятно откуда обязательствами». «Что именно?» — уточнил Эгран с любопытством. Он уже уверился в своих догадках и слушал меня, явно не планируя менять свою точку зрения. «Заметьте, Эгран, вы сами сказали, что одна из причин — это тот факт, что Бог сделал богиню своей против воли». «Да, это так. Волю богини нельзя было нарушать». Он прищурился, явно начиная догадываться, куда я клоню. «Вам не кажется, что в нашем случае должна и даже должны здесь неуместны? Если хоть что-то, хоть где-то, хоть чуточку пойдет теперь вразрез с волей участников схожих событий, все может обернуться катастрофой, но не спасением». Насчет катастрофы я, конечно, импровизировала. Не верилась, что мы можем сделать хуже, чем есть. Но все исправить... В это тоже особо не верилась. «Арван, ты хочешь жениться на Алене?» «Да, хочу». Он твердо смотрел на меня. «Алена, ты хочешь стать женой Арвана?» «Не уверена». «Почему?» «Развестись с Эхраном. Точно хочу. А потом... Я не знаю. Мне нужно время. Нужно разобраться в своих чувствах, а не бежать замуж, чтобы всех спасти». «Но ты ведь именно этого и хотела. Всех спасти». «Не за счет своей жизни. Тем более такой длинной, божественной». «Алена, ты понимаешь, как сильно меня сейчас оскорбляешь?» — мрачно вопросил Арван. «Если я буду думать еще и об этом...» «Мне и правда показалось уже слишком. Сначала подумай, как стать слабее и дать Арвану проявить свою силу. Потом подумай, как не оскорбить. Что еще? Как не обидеть? И когда платочек для слез доставать?» «Значит, ты в принципе не собираешься думать обо мне и о моих чувствах?» «Мне не хотелось говорить это при Эгране, с оживленным интересом наблюдавшего за нами. Но Арван ждал ответа сейчас, и я не выдержала». «Извини, но твоя чуткость и ранимость с готовностью оскорбляться, обижаться, расстраиваться никак не вяжется с недавним желанием проявить свою силу». «Боги живы, Алена. У нас есть чувства. Или ты судишь по себе?» «Если Арван хотел меня задеть, у него не получилось. Мне надоело слушать про свою черствость. Скоро даже Утюг заговорит и скажет: «Алена, просто чувствуй, хватит включать голову!» «А если я именно такая, жестокая, бесчувственная, о других не думаю, только о своем ужасно эгоистичном желании им помочь?» К слову, психология так и утверждает. Когда мы делаем хорошо другим на самом деле, мы делаем хорошо себе. Просто нам нравится чувствовать себя такими вот самоотверженными спасителями. Только самоотверженностью у меня промашка вышла. Да, меня бесит, что все в очередной раз складывается так, что я должна выйти замуж. Может быть, ты сейчас посмотришь внимательно на меня и поймешь, что ошибся в выборе. Поймешь, что тебе такая жена нафиг не сдалась. Арван, я хочу, чтобы рядом был надежный мужчина, который в нужный момент встанет на мою сторону, соберет силу в кулак и поможет. Помочь тебе отдалиться от меня? Как ты верно заметила, наша сила идет вразрез. И наше желание, очевидно, тоже. Ты можешь повлиять на мои желания. И когда ты говоришь, что я этого не позволяю, ты сам отказываешься от возможностей. Я провожу с тобой время. Я рассказываю о себе, узнаю тебя. Я ведь не отталкиваю тебя. Но если я до сих пор не хочу бросаться в твои объятия... Уверена, что не хочешь. Арван шагнул ко мне, резко прижимая к себе и накрывая губы поцелуем. Я ощутила внутри волну пламени. Попыталась освободиться, заколотила руками по груди Арвана, но вырвавшийся огонь не оттолкнул его. Наоборот, взвился вдоль наших тел, перемешиваясь со стихией Арвана. Предательский огонь! Похоже, он все еще помнит, откуда во мне появился и чьей частью остается, несмотря ни на что. Пока я пыталась вырваться, Арван крепко прижимал меня к себе настолько близко, что я чувствовала стук его сердца. Он сотрясал нас обоих. Или мое сердце тоже откликалось? Настойчиво, порывисто, горячо. Сумасшедший Арван захватывал мои губы в плен, сминая и заставляя подчиняться. А самое ужасное, или, может, не так все ужасно, я окончательно запуталась в чувствах. Мне нравился этот поцелуй. От него кружилась голова, и как-то невероятно глупо подгибались коленки. Арван держал крепко, не оставляя шансов освободиться, пока сам не отпустит. Но я все равно вцепилась в его плечи, теряя опору и ощущая в теле неуверенную слабость. Как долго я не позволяла к себе прикоснуться, уклонялась, ускользала, отстранялась. С тех пор, как мы перестали быть мужем и женой. Но оказывается, мне чертовски этого не хватало. Горячих, уверенных прикосновений Арвана, его страсти, его силы и нежности. Внезапно разорвав поцелуй, Арван посмотрел мне прямо в глаза и повторил свой вопрос. «Уверена, что не хочешь в мои объятия?» Учитывая, что я стояла с подрагивающими коленками, ошеломленно цепляясь за плечи Арвана, а еще секунду назад отвечала на его поцелуй, отрицать очевидное было глупо. «Это просто физическое притяжение», — прохрипела я. Прозвучало жалко. «Я обидел тебя. Когда и каким образом я сделал тебе настолько больно, что ты раз за разом пытаешься сделать больно мне?» «Впрочем...» Арван усмехнулся и отошел на шаг, выпуская меня из объятий. «Физическое притяжение уже неплохо. Нужно ведь с чего-то начинать». Без горячих рук, без его тела, вплотную прилегающего к моему, сделалось холодно и, на удивление, одиноко. Я потерла виски, пытаясь разобраться в себе. Не получилось. Все только запуталось еще сильнее. Наверное, я очень странная, ненормальная, неправильная. Когда мне страшно или плохо, я ищу выход, вместо того, чтобы просто разреветься или в ужасе забиться в какой-нибудь угол. Когда Эхран сделал меня своей женой против воли, я выстроила в голове образ лживого, беспринципного монстра и решила, что не дам ему ни единого шанса. Когда Арван был готов рисковать ради меня, идти против де Фарваль, завоевывать меня, я отталкиваю его и хочу сама не знаю чего, хотя могла бы признать, что меня тянет к Арвану, и приложить усилия, чтобы вернуться к нему. А я, такая глупая и неправильная, рвусь на свободу и, как заведенная, повторяю о каком-то праве выбора. Вот и сейчас, возможно, наше воссоединение с Арваном спасет Вселенную. Звучит, конечно, бредово, но вдруг. А я все еще хочу заполучить эфемерное право выбора. Не хочу становиться женой Арвана, потому что так надо. Хочу стать его женой, потому что пожелаю этого сердцем и душой, не только телом, которое явно откликается. Или не пожелаю. Ох, я совершенно себя не понимаю. «Ты меня не обижал», — выдавила я. «Уже хорошо», — хмыкнул Арван. «И я вовсе не хочу причинять тебе боль». «Продолжай». «Мне жаль, если мои чувства и желания причиняют тебе боль. Но я не хочу обманывать ни тебя, ни себя. После двух замужеств, без моего согласия, я очень хочу выйти замуж по желанию своего сердца. Хочу я за тебя замуж или нет? Я не знаю. Но постоянные напоминания, что я должна это сделать, разобраться быстрее, не помогут. Я все же считаю, что если мы хотим каким-то невероятным образом наладить процесс во Вселенной, нельзя допускать сомнений в наших действиях. Жениться только по обоюдному желанию. Со своей стороны, я пока не уверена, что не испорчу хороший замысел какими-нибудь внутренними протестами. «Настоящая богиня созидания», — усмехнулся Эгрон, напоминая о своем существовании. «Признаться, пока разговаривала с Арваном, уже забыла, что мы здесь не одни. Вернее, забыла с момента нашего поцелуя». «Чувствуешь истинность процессов, твердо отстаиваешь свою точку зрения, свои чувства и желания. Очень сильная и в чем-то даже жестокая. Алена, ты была рождена, чтобы быть богиней. А ты, Арван?» Он повернулся к внуку. «Полагаю, ты будешь счастлив, если завоюешь эту богиню. Но придется тебе непросто». Арван молчал. Я неуверенно спросила. «Эгрон, значит, вы не будете настаивать на нашей свадьбе как можно скорее?» «Я не стану настаивать на вашей свадьбе. Не вижу в этом смысла. Но после стольких поисков я все же не могу оставить в тайне нашу находку. Я не скажу совету о предположениях относительно вашего участия. Однако книгу покажу». «Что ж, не думаю, что совет, не желающий признавать меня богиней, тут же примчится с приказом всех немедленно спасти. Пусть ищут свои варианты, как использовать знания. Может, даже найдут, и это нас не коснется». Тем временем Эгрон шагнул ко мне и сказал, создавая вокруг тончайший огненный купол, чтобы Арван не слышал. «В нашем мире богинь добиваются всегда. Они могут выбирать и даже перебирать. Боги готовы на все, чтобы завоевать благосклонность понравившейся богине. Я понимаю твое желание испытать подобное, и оно абсолютно законное. Вижу, Арван включился в эту игру. Вероятно, нынешние события лишь закалят его, и это тоже во благо. Только, Алена, не упусти шанс. Не заиграйся. Помни, что в какой-то момент ты можешь потерять Арвана». Эгрон отстранился, развеял магию и перенесся. Я так и не успела спросить, что именно он имеет в виду. Потерять. Эгрон полагает, что я настолько долго буду выбирать, что Арвану уже нужно будет жениться ради стабилизации магии? Или намекает, что рано или поздно Арвану надоест, и он от меня отступится? Честно говоря, не удивлюсь, если Арвану и правда надоест. Я жестокая, Эгрон верно сказал, а еще черствая, как намекают все вокруг. Но по-прежнему уверена, что хочу рядом сильного мужчину, который не будет сваливать свои неудачи на отсутствие во мне положенных чувств. Я не стану связывать свою жизнь с тем, кто заявляет, будто я неправильная. Уж какая есть, и вряд ли изменюсь. Некоторое время Арван мрачно взирал на меня. Усилием воли я оставалась на месте, не сбегала, а ведь очень хотелось перенестись куда-нибудь прочь, в космос, например, чтобы восстановить душевное равновесие. «Я не знаю, как вести себя с тобой», — наконец обронил Арван. «Не подскажешь?» «Я и сама, если честно, не знаю». Я невесело усмехнулась. «Если передумаешь, я пойму». «Я не передумаю», — Арван качнул головой. «Если ты не уверена, что хочешь быть со мной, значит, я должен тебя убедить в этом, помочь тебе разобраться. Но у меня вопрос. Зная, что все это время боги продолжат сходить с ума, а девушки превращаться в монстров, ты сможешь спать спокойно и думать о своих чувствах?» «Да, смогу, потому что шанс у нас только один. Совершим ошибку и уже не сможем помочь никому. А я уверена, что переступать через себя, не будучи точно уверенной в собственных желаниях, станет ошибкой». «Знаешь, я тоже смогу. Я хочу им помочь, но то, что происходит, не мешает мне жить. Так что...» Глаза Арвана полыхнули уверенным огнем. «Не сомневайся. Добиваться тебя я буду исключительно ради того, чтобы быть с тобой, а не чтобы помочь всем вокруг». «Это...» Я не удержалась от улыбки. «Мне льстит». «Значит, я на правильном пути?» Арван тоже улыбнулся. Хитро и так притягательно, в противовес серьезности, с которой уверял, что будет меня добиваться. «Определенно», — согласилась я. «Эхран? Кому принадлежит Церус?» «Борзиару». «А как так вышло? Борзиар ведь даже еще не родился, когда Церус создали. И потом мир отправили в прошлое». «Интересный вопрос. Помнится, ты интересовалась юриспруденцией», — задумчиво протянул Эхран. «Полагаю, тебе будет полезно узнать. Наученные историями с пожирателями, боги поняли, что не всегда уходят из жизни, когда сами того захотят. Так что мы составляем завещание, даже если не планируем растворяться во Вселенной. Борзиар получил Церус от его первого владельца по завещанию». «Почему же тогда Борзиар не искал Церус? Или искал? Просто на месте не нашел? Там, где мир должен был появиться?» «Я не знаю, искал или нет. Знает он о Церусе или нет. Когда мир передается по завещанию, указываются его точные координаты в пространстве и другие параметры. Да, Церуса не могло быть в ожидаемой точке пространства, учитывая, что вместо миллиона лет, или насколько его планировали отправить назад, мир где-то гулял несколько миллиардов лет. Скорее всего, Борзиар не нашел Церус, даже если искал. Поэтому до сих пор не появлялся там и ничего не менял». «А где Церус мог болтаться миллиарды лет? Что было во Вселенной до того, как появились первые боги?» «Сложно сказать. Вселенная породила богов, не наоборот. Конечно, потом боги всерьез повлияли. Начали создавать миры, менять потоки магии. Вероятно, до появления богов Вселенная была пуста. А потом Церусу просто повезло никому на глаза не попадаться в течение миллиона лет». «Повезло, это уж точно. Я, наверное, все же рада, что наш мир жил и развивался без участия богов. Хотя, как выяснилось, не совсем». На следующий день состоялась неожиданная встреча. «Херш, ты летаешь в космосе?» — поразилась я. «Не летал бы, не советовал тебе», — заявил он. Я с изумлением смотрела на дракона, плывущего в пространстве. Гибкое чешуйчатое тело красиво извивалось и временами отражало частицы света. В такие моменты казалось, что дракон сверкает. Удивительно, но в космосе Херш смотрелся очень гармонично. Настолько, что казалось, будто здесь ему и место. «Мы можем полетать молча, но если я тебе не помешаю, хотел бы поделиться произошедшим». «Я не против. Рассказывай», — согласился дракон, чуть прикрывая глаза. Он медленно плыл куда-то в таинственную бесконечность. Я пристроилась рядом, также неторопливо рассказывая обо всех наших догадках и предположениях по поводу восстановления процессов. «Эгран — мудрый бог. Он может быть прав». «А если я не смогу полюбить Арвана? Получается, что теперь от моих чувств зависит судьба Вселенной? Это так серьезно. Но что, если я просто не полюблю Арвана? Пройдет год, несколько лет. А я так и буду сомневаться». «Почему ты решила, что должна полюбить Арвана?» «Ну, я ведь была его женой. Эхран забрал меня у Арвана. Значит, правильный вариант — это полюбить Арвана и вернуться к нему». «Не обязательно». «Разве?» «Тебя обманули. Тебя сделали женой против воли. Все наладится, когда ты станешь женой бога, которого любишь». «То есть, хочешь сказать, любого бога?» «Возможно. Арван подойдет, потому что от него тебя забрали. Эхран подойдет, потому что он тоже участник этих событий». Я поперхнулась. Эхран? Да. Если ты его полюбишь, ваш брак станет добровольным. Впрочем, для надежности стоило бы еще раз провести свадебный ритуал после развода. Я нервно хихикнула, пытаясь осознать. Все-таки мысль о разводе и последующей свадьбе с одним и тем же богом не настолько нелепая, как показалось мне. А Рагван? Может быть. Ты сама можешь сделать его участником событий. Если ты свяжешь свою жизнь брачными узами с богом, которого любишь, это может сработать. Если этот бог будет кем-то третьим, ни Арваном, ни Храном, шансов на желанный исход будет меньше. Но вы не можете быть уверены, что все сработает, даже если ты полюбишь кого-то из этих двоих. Но с Арваном или с Эхраном шансов больше. Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя должной, но да, с ними шансов на благополучный исход больше. Хорошо, я задумалась. С Арваном все понятно. Но почему может сработать с Эхраном? Потому что ты останешься с тем, кого полюбишь. Возможно, не имеет значения, с кем из двоих, а может быть, это важно. Ты сама поймешь, как будет правильно, со временем. Вернувшись домой в тяжких раздумьях о правильном и неправильном, об эгоистичности в желании выиграть для себя время, и пусть остальные страдают, а еще, да-да, о собственной черствости, я обнаружила весточку от Рагвана. Майла передала мне записку с ответом. Я видел, как Арван заказывал огромное количество цветов в лучшем цветочном магазине Эардена. Там же крутился посыльный второго лучшего цветочного магазина Эардена. Судя по всему, друг местного продавца. Он обмолвился, что заказ еще более крупный сделал некий Эхран де Фарваль. Сплетни не идут на пользу бизнесу, но для внимательных богов такие болтуны – находка. Впрочем, я стал свидетелем всей сцены совершенно случайно. Хм, интересно, лучшие магазины Эардена и где они находятся? Мой мозг переклинило в попытке представить, как на территории одной из усадеб, скажем, у де Агнес, стоит такой магазинчик, а рядом целая оранжерея. Хм, еще один магазинчик? Не понимаю. К записке прилагалось кое-что еще. Две коробки весьма приличных размеров. Заглянув, я рассмеялась. Рагван все же подарил мне глину для лепки. Точно такую же, как я использовала в Академии жен. Рагван всерьез решил дружески за мной ухаживать? А почему, собственно, нет? Вопреки разговору с Хержем, я не собираюсь рассматривать его как кандидата на мою благосклонность. Но просто пообщаться мы можем. Я написала ответ. «Искренне благодарю за такой чудесный подарок. С удовольствием вернусь к любимому и, с сожалением, заброшенному занятию. Не подскажешь, где находятся цветочные магазинчики? А глину тоже можно приобрести в Эардене». Передав записку Майли, я решила немного потренироваться. Пока их рана в доме нет, я тоже не обязана здесь сидеть. Хотя, когда их ран в доме, я совершенно точно не хочу здесь сидеть. По-прежнему стараюсь с ним почти не пересекаться. Вряд ли это продлится долго, учитывая, что я дала ему всего лишь 3 месяца. Терпение Бога наверняка скоро иссякнет, и он потребует, чтобы мы проводили время вместе. Ну а пока я перенеслась в один из миров, который Эхран мне показывал. Он называет его полигоном для тренировок. В этом мире не было разумной жизни. Леса, бескрайние поля, моря, озера, насекомые, рыбы и птицы. Теплокровных животных здесь нет. Я намеренно выбрала спокойное местечко, где даже птицам не смогу навредить, мало ли что. До сих пор с содроганием вспоминаю, как едва не покалечила зубастую змейку. Прикрыла глаза, сосредоточилась и постаралась создать капельку воды. Недавно Херш дал мне почитать книгу о магии созидания. Сказал, что я уже достаточно летаю в космосе и могу приступить к изучению теоретических знаний. Зубрить их наверняка не потребуется, но чтение подходящих книг может подтолкнуть меня к успехам в практике. Итак, я узнала, что бог созидания может создавать любые элементы. Да, каждый бог владеет только одной стихией из существующих, не считая пожирателей. Однако боги созидания не при помощи власти над стихиями, а за счет своих созидательных способностей могут создавать что угодно. Воду, землю, растения, все, что необходимо полноценному миру. С настраиванием потоков магии было сложнее, поэтому я решила начать с самого простого — создать немного земли или воды. Но пока, к сожалению, безрезультатно. В этот раз тоже ничего не получилось. В книге говорилось, что все — это энергия. Боги созидания преобразуют энергию, придавая ей в материальном мире определенные свойства. Значит, мне нужно взять немного магии, чистой, свободной магии, циркулирующей в мире. Или лучше прямо из космоса черпать? Да, магия в мире все же адаптирована под его особенности, а в космосе она совершенно свободная, как глина, из которой можно лепить все, что угодно. На этот раз Херша в космосе я не встретила. Осмотрелась, вспомнив, что я не единственная любительница космических полетов. Что ж, продолжим тренировку. Я подтянула к себе немного магии, скомкала в руках, чувствуя, что как будто уплотняю ее, и попыталась создать немного воды в лодочке из ладоней. Пыталась час или два, не получилось. Ладно, ничего, в следующий раз попробую снова. Теперь буду в космосе тренироваться. Если задуматься, для творения миров и даже их крохотных элементов это самое подходящее место. Повторно в усадьбу вернулась уже поздно вечером. Ощутила, что где-то поблизости экран, но не стала его искать. «Госпожа, вам ответ от Ардора Гвана». Майла передала мне записку. Я прочитала. «В Ардоне есть не только острова, принадлежащие 13 семьям. Несколько островов, самых крупных, заселены молодыми богами. Им тоже нужно где-то жить». А без собственных миров и Ардан — единственное место, где молодые боги могут находиться, не спрашивая согласия кого-то из представителей 13. Мы можем прогуляться по городу, если захочешь, через 3 дня. Согласна? Постскриптум. Глина там тоже есть. Сможешь пополнить запасы на свой вкус. Впрочем, я бы посоветовал поступить проще и рассказать о подарке твоим поклонникам. Город, где живут молодые боги и торгуют цветами, глиной, самыми разнообразными товарами. Я, конечно, ничего купить не могу. У меня попросту нет местного аналога денег. А у меня вообще ничего нет. Куда я пойду, когда разведусь? В город молодых богов? И на что снимать жилье? А там платят за местечко, где можно пожить? Мой мозг взорвался. Я решила, что непременно нужно отправиться на разведку. А вот одной соваться пока не стоит. Космос. И то безопаснее, чем целый город, населенный богами. Общение с богами у меня до сих пор складывалось непростое. Я написала ответ. С удовольствием прогуляюсь с тобой по городу молодых богов. Однако Арван успел быстрее брата. На следующий день Арван предложил отдохнуть, развеяться, а не сидеть за бумагами. Тем более мы нащупали выход, который пока не осуществим. «Прогуляемся по городу молодых богов?» — спросил Арван с улыбкой, подавая мне руку.